Глава 6. Берендеево царство. Яровит вручил Ладе мазь и посоветовал обработать мышцы. Боль исчезнет. Девушка намазала бедра, руки и сняла повязку с щиколотки. Метка еле виднелась. Она сообщила радостную новость попутчикам, но Яровит лишь отрицательно замотал головой. «Ничего хорошего сказать не могу. Метка внутрь уходит. Когда доберется до сердца...» Бог замолчал, а Лада ощутила, как испуганно забилось сердце. Будто черные щупальца уже добрались до него. Но она постаралась скрыть страх. Наверняка они что-нибудь придумают. Кони паслись в отдалении. Лада еще раз взглянула на мглу. Несмотря на свою опасность, лошадь обладала притягающей красотой. Было что-то захватывающее в том, чтобы покорить зверя, который может тебя сожрать. Только бы еще перестать бояться. «Как мы на них поедем?» – спросила Лада у посвиста. «У нас ни уздечек с собой нет, ни седел. Как ночью я не хочу». «Ты что?» – поразился посвист. «Это же волшебные кони, они упряжь не признают. Но не бойся, не упадешь». Лада убедилась в этом сразу же. Мгла легла на землю, чтобы девушка забралась на спину, а потом взлетела. Сегодня парить на лошади было на удивление легко, даже не укачивало. Мгла взмахивала крыльями, а затем словно плыла в потоке воздуха. Полет возглавлял Яровит на своем пожаре. За ним Лель на призраке, последним посвист. На удивление, голова не кружилась от высоты. Лада с удовольствием рассматривала местность, над которой пролетали путники. Внизу проплывали изумрудные леса, разбавленные салатовыми лугами. Блестели голубые ленты рек. Изредка появлялись деревни с соломенными крышами, деревянных домов и серыми линиями дорог. Лада разглядывала их точно картинку. Жаль, что фотоаппарата с собой нет. Хотя, кому показывать снимки? Неизвестно, вернется ли она домой. В одном месте их догнала стая лебедей, странного окраса. Светло-серые птицы окружали путников, внимательно изучая. Птицы изредка гоготали. Ладе показалось, что они переговариваются. Одна из птиц подобралась совсем близко. Лада разглядела, что у той темно-красные глаза, а в открытом клюве виднеется ряд острых зубов. На девушку неожиданно нахлынула ярость, словно повторился сон, в котором похожие твари украли Милену. Это случилось после одной из сказок Любавы, рассказанной на ночь. Лада вела Милену в садик. Небо набрякло над землей. Отливая оттенками фиолетового, собирался дождь. Лада спешила, надо успеть до того, как ливанет. Дома нависали серыми скалами над дорогой, строгие и неприветливые, будто сестры ощутились в непривычном городе, в горном ущелье, где от малейшего звука может случиться обвал. Полыхнула молния, расчертив небо серебряными полосами. С небольшим опозданием прогремел гром. Милена вздрогнула и прижалась к Ладе. Она боялась грозы. «Побежали?» – предложила Лада. «Во время грозы нельзя бегать», – возразил Милена. «Молния притягивается». Видимо, кто-то в садике нарассказывал ей страшилок. Вот Милена и поверила. «Гроза еще далеко», – объяснила Лада. Гром не сразу после вспышки прозвучал. «Смотри, скорость звука чуть больше 300 метров в секунду. После вспышки прошло 5 секунд. Значит, 300 умножаем на 5, примерно в 1,5 километрах гроза от нас получается». Милена кивнула с умным видом, будто что поняла. Они тронулись дальше. До садика оставалось всего ничего, 3 минуты хода. Но неожиданно молния ударила в соседний столб. Не было грохота, ослепляющей вспышки. Просто холодный металлический треск, как на уроках физики во время опытов между шарами. От рядом стоящего здания откололся балкон и рухнул неподалеку. Лада отпрыгнула в сторону, на мгновение выпустив ладонь Милены из рук. В то же мгновение кто-то толкнул ее в спину. Девушка потеряла равновесие и упала. Раздался странный звук, похожий на гоготание гусей, только повыше тоном. Мелькнула неясная тень, Милена завизжала. Лада вскочила и успела лишь разглядеть, как сестренку уносит огромная серая птица. И тут хлынул дождь. Лада вынырнула из воспоминаний и с такой силой сжала кулаки, что ногти впились в ладонь. Мгла тут же резко дернула головой, будто ей передалось состояние всадницы, и попыталась схватить птицу. Стая тотчас же отлетела на безопасное расстояние. «Это гуси-лебеди!» – крикнул посвист. «Неприятные твари! Воруют детей!» По спине Лады пробежали мурашки. Значит, она не ошиблась. Через несколько часов под путниками оказалась широкая дорога, по которой изредка проезжали телеги. Лес поредел. Вдоль тракта пролегли поля. А вскоре Лада заметила проблеск. Лель подлетел поближе и указал. «Смотри, там золотая маковка царского дворца». Почти добрались. С каждым взмахом крыльев город приближался. Лада разглядела белокаменную стену, опоясывающую столицу. Под крепостью текла река, по которой мы сновали корабли. Деревянные ладьи с белыми парусами казались легкокрылыми чайками. Ветер надувал их паруса, весла поднимались в воздух и дружно опускались в воду. Лада даже разглядела гребцов. В детстве у девушки была похожая игрушка из наборов деталей Лего. С высоты птичьего полета было видно, что город построен по подобию солнца. В середине царский дворец, от него лучами расходились улицы. Вдоль них выстроились дома с двориками, ближе к дворцу побогаче. Те, что возле стены, попроще. Около реки расположился рынок. «Кстати», — промелькнула мысль, — «надо бы заглянуть туда». Вскоре к путникам подлетел сокол. Лада напряглась, с этой птицей тоже что-то было не так. Лишь смотревшись, девушка поняла, это механическая игрушка. Стальные лапы и клюв, искусственные глаза. Сокол внимательно разглядел их и исчез в вышине. «Эту птицу Данила для царя смастерил, когда жил в Диве», — пояснил Яровит. «Сокол границы проверяет, служит Берендею». Путники спешились задолго до городских ворот, и крылатые кони тут же умчались. «Не волнуйся», — успокоил Яровит Ладу. «Они вернутся, когда позовем их. А сейчас пешочком пройдемся, чтобы не подстрелили ненароком. Время сейчас беспокойное». Стражники сперва окликнули их с надзорной башни, лишь потом открыли ворота. Они почтительно поздоровались с Яровитом, Посвистом и Лелем, уважительно кивнули Ладе. Видимо, рассудили, что попутчица богов тоже важная особа. Но вещи все же проверили, неодобрительно нахмурившись при виде оружия. Из сторожки тотчас же побежал мальчишка, предупредите царя о гостях. Лада шагала по улице в сопровождении стражи, соотнося увиденное с мысленным планом. Путники зашли в город через северные ворота. Восточные же ворота соприкасались с рынком и выходили к берегу реки. Наверное, переулок слева как раз и вел туда. Была бы Ладина воля, она бы первым делом отправилась именно на ярмарку. Хотелось побродить вдоль прилавок, посмотреть, чем здесь торгуют. Наверняка есть разные диковинки, типа семимильных сапог и ковра самолета. Но пока она любовалась городом. В столице было поразительно, словно Лада попала в музей под открытым небом. Деревянные дома построены из толстых брусьев и раскрашены яркими красками. Перед каждой избой разбит палисадник. Сейчас еще не время, растения только просыпаются, но летом здесь, наверное, глаз не оторвать от цветов. Ребятня носится на перегонки, запуская воздушных змеев. Тут же прохаживаются лоточники с разнообразной снедью, пирогами, квасом и петушиное многоголосие. На каждом дворе кочет, старается перекричать соседских. Сообщают, похоже, что обедать пора. И Лада с ними согласна. Только весь уют перечеркивают отряды вооруженных воинов. При взгляде на них по позвоночнику пробегает холодок. Неожиданно сзади послышалось громкое пыхтение, будто кто-то раздувал огромный самовар. Лада обернулась и посторонилась. По улице двигалась самоходная печь. На ней с важным видом восседал пацаненок лет 7, в толстой фуфайке и таких же набитых ватой штанах. Из-под вязаной шапки во все стороны торчали волосы. Так что казалось, что на голове у пацаненка ворона свила гнездо. Парнишка кричал зычным голосом, так не вязавшимся с субтильной внешностью. «А кто хочет прокатиться на чудо-печи? Всего 2 пятака, провезу с ветерком». «Туристов ищет из других сказочных царств», — пояснил Лель. «Местных этим уже не удивишь». «До царского терема подбросишь?» — окликнул пацаненка Посвист. Печка со скрипом остановилась. Лада даже испугалась, что чудо-сооружение рассыплется. Парнишка зашевелил губами, видимо, мысленно подсчитывал, сколько запросит за услугу. 3 пятака, — сообщил он. — Но возьму не всех. У меня посадочных мест мало. Лель помог Ладе забраться наверх, затем залез сам. Следом Посвист. Яровит кинул им свой мешок, а сам зашагал сзади вместе со стражниками. Те по-прежнему хранили мрачное молчание. И Ладе стало не по себе. Почему их ведут под конвоем? Что-то случилось? Сидеть на печи было тепло. После бессонной ночи Лада раззевалась. Она откинула лоскутное одеяло и ощупала лежанку. Не гладкая поверхность, а с небольшими бугорками. Видимо, не разровняли как следует. Самодельная. Надо же. Ведь раньше в каждом доме сооружали печку. Это сейчас везде батареи. Точно. Почти везде. Двигалась печь неспешно. Чем-то она напоминала трактор. Ладу и спутников слегка потряхивала. Пацаненок время от времени подкидывал 1 или 2 полена. Тогда чудо-сооружение прибавляло ход. Незаметно от попутчиков Лада вытащила зеркало. Все ли в порядке? А то вдруг нос запачкан, а она в таком виде во дворец явится. Или глаза вновь помрачнели. Все же волнительно. но поверхность отразила идеальную Ладу. То ли она на самом деле так выглядит, то ли зеркало врет, не разберешь. Лада с досадой убрала его в рюкзак. С ним лучше не связываться. От Леля ладенные маневры не укрылись. Он любое чучело красавица изобразит. А для чего тогда это зеркало? С досадой поинтересовалась она. «Оно близких показывает», — сообщил Лель. «Как на фотографии. Только попроси». «Эх, не мог раньше сказать». Лада пригладила волосы и тут же наткнулась на цветок. «Василек». Она сняла его с головы и протянула Лелю. «Вместо венка». Тот заткнул цветок за ухо и довольно улыбнулся. «Думаю, мне идет». Лада кивнула. «Да, Лель хорош с собой. Не зря за ним девчонки в школе бегали. Высокие, стройные, широкими плечами. Волосы светлые, глаза цветом под стать василькам. Видный парень. Даже странно, что они с посвистом братья. Тот пониже и покрепче. Нос курносый, в веснушках. Волос толще и темнее, глаза серо-зеленые. Похожие на дымчатое стекло. Но тоже симпатичный и серьезный. Не как Лель, который часто чучелом притворяется. И вроде как они Ладины родственники. Лель что-то говорил об этом. Надо будет расспросить. Но потом. Голова сейчас и так распухла от лишних знаний. Царский двор находился за еще одной стеной, метрах пяти высотой. Ее охраняли стражи. Возле ворот стояли шестеро стражников. Несколько находилось на стене. Путников пропустили не сразу, попросили сдать оружие. Яровит отстегнул топор и передал начальнику охраны. Лели и Посвист расстались с мечами. Внутри подворья, помимо дворца, располагалось несколько изб, похоже для прислуги. Тут же были разбиты огороды. Сбоку находился колодец. Лада заглянула в него. Глубокий. Оттуда дыхнуло холодом. Наверное, сырую воду лучше не пить. Сразу ангину подхватишь. Верхняя часть двора была деревянной, нижняя – белокаменной. Возникло ощущение, что здание состояло из нескольких кубиков конструктора, которые пристраивали друг к другу постепенно. Зеленые башенки различались формами, их макушки сверкали золотом. Окна тоже разнились. Внизу были маленькие и узкие, наверху большие, украшенные наличниками. Дворец казался красивой игрушкой. Лада бы не отказалась от такой в детстве. Интересно, понравится ли ей внутри? Путников провели в покое, где их встретили слуги. Ладе и остальным предложили сперва отдохнуть с дороги. Мол, для долгожданных гостей уже затоплена баня. Ладе же хотелось одного – есть. Какой отдых, какая баня? Если ее не покормят прямо сейчас, она кого-нибудь сожрет. И почему Бериндей не спешит узнать о своей дочери и ее семье? Лада готовилась все рассказать, настраивалась, чтобы не сорваться. Но одеваться было некуда. Девушка пошла за служанкой в женскую половину через крытые переходы. Стены и потолки были украшены узорами. Цветы, диковинные животные. В глазах рябило от красок. Багровый, малахитовый, золотой. Завораживающее зрелище. Жаль только, что большинство стен были задрапированы тканью. Ей повезло. В опочивальне, так звалась ее комната, стояла кружка с медовой водой и тарелка с пирожками. Лада съела сразу три и от души отлегло. На сытый желудок жизнь выглядит привлекательнее. Девушка выглянула в окно. Стражники неспешно прогуливались вдоль периметра дворца. Возле бокового входа слуги разгружали мешки с мукой. Таскали кувшины, тут же суетились мальчишки, в надежде, что им перепадет что-то вкусное. Дальнейший вид перекрывала стена. Зато Лада разглядела, что та была построена из огромных валунов. Удивительно, снаружи красивый кирпич, а здесь камни. Опочивальня, в которой разместили Ладу, была небольшая и невысокая. Руку подними и дотянешься до потолка. Пахло деревом и смолой, которая янтарными каплями повисала на стенах. В углу находилась полукруглая печка, украшенная светло-желтой плиткой, без рисунка. Вдоль одной стены стояла лавка, застеленная половиком, вдоль другой – кровать, рядом – сундук. Похоже, что девушки выделили комнату не для самых важных гостей. Ну и пусть. Зато тюфяки мягкие. Когда садишься на кровать, аж проваливаешься в них. После перекуса хотелось побыть в одиночестве. Чтобы никуда не идти, а лечь и смотреть в потолок, ни о чем не думая. Но служанка, приставленная к ней, повела Ладу в мыльню. Так она называла баню. Снова переходы и буйство красок. Лада вертела головой, стараясь ничего не упустить из вида. Все-таки царский дворец – прекрасное место. Правда, жить среди такой пестроты трудно, от непривычки в глазах рябит. Интересно, что за художник украсил дворец такими удивительными рисунками? Мыльня была чем-то средним между обычной и турецкой баней. Деревянные потолки, коврики из липы, деревянные шайки, тянутые железом, и круглый бассейн. чьи бортики были украшены серо-голубой мозаикой. Ладе пришлось прогнать служанку, которая решила помочь ей раздеться. Вот еще, она как-нибудь сама справится. И помыться тоже в состоянии. Лада налила в шайки воду нужной температуры. Достала из таза размоченный березовый веник и несколько раз хлестнула по ногам. Ух, горячо. Все-таки прикольно иногда помыться в бане, а не в обычной ванне. Тем более, когда самому не надо воду сюда таскать и дрова рубить. Красота. К царю ее позвали ближе к вечеру. Лада даже успела вздремнуть. После бессонной ночи это оказалось кстати. Она как легла на кровать, так сразу и провалилась в сон. Только глаза успела закрыть. На счастье, ничего не приснилось. Похоже, мозг устал от всего. Она надела длинное платье из тонкого льна, светло-бежевого оттенка, с белыми кружевами. Служанка расчесала волосы золотым гребешком, и Лада с удовольствием увидела, как они удлиняются. Вот это чудо! Ладе никогда не хватало терпения отрастить волосы. Постоянно в глаза лезутся и путаются. А так раз, захотела, ходишь русалкой. Надоела, пошла в парикмахерскую и состригла. Полезная вещичка. Служанка заплела Ладины волосы в косу и отвела к остальным. Девушка захватила с собой рюкзак на всякий случай. Она очень волновалась, настолько, что даже поташнивала. Как примет ее царь, и начнет ли кричать, обвинять? И что тогда ей сказать в ответ? Когда Лада вошла в столовую, все уже собрались. Царь Берендей восседал во главе стола на стуле, обитом красной материей. По правую руку от него находился Яровит, по левую – Посвист. Рядом с братом – Лель. Сокол потерял всякое сходство с живой птицей и лежал на сундуке. Обычная механическая игрушка. Лада растерялась. Может, ей надо сделать книксин, как всегда приветствуют королевских особ в исторических фильмах, или склониться в пояс. Как здесь принято? Жаль, не спросила служанку. Лада не знала, как поступить, поэтому застыла, уставившись на царя. Тот был одет по-военному, в кольчугу. Он не походил на Любаву. Волосы, борода цвета соли, с перцем, и заседены в темных волосах. Глаза карие, так и сверкают. Похоже, недоволен чем-то. Лада лишь надеялась, что не ею. «Вы мне обещали, что Любава вернется», – прогремел Берендей. «А в результате притащились с девчонкой. А моя дочь семьей погибла». Ладина надежда не оправдалась. Приемный дедушка гневался. И тоже, похоже, считал Ладу виновной во всех бедах. «Мы не успели», – пояснил Посвист. «Я уже говорил. Любава отказывалась возвращаться. И никто не ожидал, что Нави прорвутся в Явь». Судя по его недовольному виду, разговор длился давно, раз даже Посвист с трудом сдерживался. Лада без спроса села за стол, подальше от царя, и стала рассматривать комнату. Очень красивое помещение. Пол гладкий, дощечка к дощечке. На стенах нарисованы диковинные птицы. На потолке изображены небесные светила. Солнце, месяц и звезды. Лада переводила глаза с одного рисунка на другой, стараясь не пересечься взглядом ни с кем. Потому что хотелось плакать. От жалости к себе, от одиночества и тоски. Да, ей 17 лет, но Лада так привыкла быть маминой и папиной дочкой, старшей сестрой. А теперь она сама по себе, как растение, лишенное корней. И груз вины давит, будто непосильная ноша. Неожиданно царь успокоился. «Это же Любавино украшение?» Берендей указал на серебряный браслет. Лада кивнула. «Да, мамина». Она начала снимать браслет. Любава не была ее матерью. Наверное, носить украшение Лада не вправе, и надо вернуть его царю, как память о дочери. Но Берендей глубоко вздохнул. Ящерка у нас переходила от матери к старшей дочери. Досталась от змей богов. Храни у себя, Любава считала тебя дочерью. Он помолчал некоторое время и добавил. Я тебя никогда не любил. Из-за тебя Любава с Данилом отправилась в мир людей, заплатив за переход своими дарами. Даниил перестал быть мастером, а Любава... Царь помолчал мгновение. Дочь была великой художницей. Она оформила многие палаты во дворце. Ладу точно молнией шарахнула. Вот как. Ее мама нарисовала все эти потрясающие картины, которыми Лада любовалась весь день. Наверное, родителям было тяжело примириться с утратой талантов. В этом тоже ее вина. А Берендей продолжал. У меня никого не осталось. Пусть не по крови, но все же ты мне внучка. Не та мать, которая родила, а та, которая воспитала. Так что ты, Лада, моя наследница, и дворец – твой дом. По лицу Яровита было заметно, что он хотел возразить царю по поводу матери, но удержался. Лишь желваки заходили. Лада только обрадовалась, что царь признал ее, как Берендей произнес. «Помочь – помогу. Только самому мне нет причин вашей разборки встревать. За дочь мстить не буду, с богами я не справлюсь, а людей погублю. У меня и так проблемы. Посвист хотел что-то сказать, но Берендей перебил. «Темнобоги, светлобоги, мне все едино, лишь бы в мои дела не лезли. Мне бы самому кто пособил». Его правая рука непроизвольно жалась в кулак, будто царь едва сдерживался. Ладе показалось, что ее окатили холодной водой. «Хорош, дедушка. Наверное, спасибо ему надо сказать, что на улицу не выгнал, и помочь согласился». Не такой прием ожидала Лада. Неужели ему все равно, что Любава погибла? Почему он может быть таким рассудительным? Наверняка же у него и армия есть, и разные волшебные вещи. Ну и черт с ним, сами справятся. Все еще сердясь, Лада вспомнила фотографии и достала ее из рюкзака, затем передала царю. «Это вам, на память», – произнесла девушка. Лицо Берендея окаменело, взгляд остановился. Ладе показалось, что царь едва сдерживается, чтобы не выдать чувства. Он аккуратно взял фотографию и провел по ней, словно погладил. И почему-то именно сейчас Лада не выдержала и разревелась. Слезы быстрыми ручьями побежали по щекам. А потом кто-то прижал ее к себе. «Поплачь, внучка. Они были хорошими людьми. Не надо стесняться слез». Лада кивнула. «Да, о таких близких можно только мечтать. Ей очень повезло с родителями и сестрой. Жаль, что она их потеряла». Лоб царя прорезали вертикальные морщины. «Лада останется здесь. Нечего ее впутывать в войны с темнобогами». «Не получится», – возразил Яровит. «На Ладу охотится Навь, на ней черная метка. Богиня едва убежала от теней в Яве, но и здесь ее обнаружили». Лада встрепенулась. «Как же так? На ней же оберег, который дал Яровит. Разве не обошлось? И почему ей ничего не сказали?» «Когда мы летели», – продолжал Яровит, – «за нами следовала лишь тень, едва заметная, но Крун ее различил. Так что…» Он обернулся к Ладе. «Извини, не помог мой талисман». Яровит поведал Берендею обо всем. С каждым словом царь мрачнел все сильнее. «Да, дела», – протянул он. «Не догадывался, что все настолько плохо. И не знаю, что посоветовать, чтобы снять Навью метку. Сперва поразмыслить надо». Берендей махнул рукой и крикнул. «Эй, незнамо кто! Видимо-невидимо! Слышимо-неслышимо! Мечи из печи кавай, калачи!» Волшебным образом на столе оказалась нарядная скатерть с тяжелыми кистями, расписанная изображениями красных птиц. Поверх нее появились блюда с различной едой, и от запахов у Лады заныл живот. Несмотря на горе, есть хотелось. А чудеса продолжались. Тарелка, стоящая перед ней, наполнилась сама по себе. Картошка, тушеная с мясом, сменилась пышными оладьями со сметаной. Затем последовали пироги с рыбой и чай. Лада быстро наелась. На сытый желудок все же полегче. Тем более, все так вкусно. Хотя, наверное, ей кусок в рот не должен лезть. Какая же Лада бесчувственная. Родители умерли, а она еде радуется. И от этого щеки обожгло жаром.